Глава 9. Домой я вернулась в странном настроении. Меня разрывало от ярости. Да что этот владыка себе позволяет? Решил, что может со мной играть? Целовать, когда вздумается, и отталкивать, когда захочется? Нужно было не отвечать на этот проклятый поцелуй. Больше похожий на издевательство. А залепить Олегу пощечину, чтобы у него искры из глаз посыпались. Меня не покидало ощущение того, что я проиграла ему. Но при этом на душе было удивительно светло. Рядом с Олегом во мне звонко пела весна, и в сердце распускались цветы. Я проиграла владыка сражения, а не битву. Еще посмотрим, кто кого. У порога меня с лаем встретили собаки, и я опустилась на колени, чтобы погладить их. Псы ластились, виляли хвостами и поскуливали. И я, тиская их, вспомнила прелесть. Прыгнула мне на голову. Подумать только, чего мне ждать в следующий раз? Подарок в ботинке? Следом за собаками появился и папа. Явно ждал, когда я вернусь со свидания. Очень уж хотел узнать, как все прошло. «Что-то ты долго. Я уже хотел звонить. Ну, как тебе, Анатолий, дочь?» С интересом спросил папа. «Ужас, кошмар, маньяк!» Я сделала большие глаза. «Кому ты меня отправил? А еще родной отец называется!» «Татьяна», — нахмурился папа. «Я ведь серьезно». «А если серьезно, Анатолий прекрасный человек», — саркастично ответила я. «Вежливый, умный, начитанный». Столько всего знает. Ходячая энциклопедия. Все это время мы разговаривали об искусстве. Недаром он Гарвард окончил. Наверное, я выйду за него замуж. Правда? Недоверчиво покосился на меня папа. Нет, конечно. Фыркнула я и, опомнившись, добавила. Мы с ним еще только узнаем друг друга. А что ты о нем узнала? Не отставал от меня папа. Я на мгновение задумалась. Об Анатолии я узнала только то, что у него есть девушка. Больше мы о личном не разговаривали. «У нас одинаковые интересы», — туманно ответила я. «И ведь не соврала. У нас действительно было кое-что общее. Мы оба хотели отвязаться от наших родителей, решивших, что мы друг другу подходим». «Милый, не лезь к девочке». В прихожей появилась мама. На ней был длинный атласный халат глубокого гранатового цвета. И в который раз я подумала, что у нее талант выглядеть прекрасно даже дома, без косметики, прически и нарядов. Я надеялась, что эта способность передалась мне по наследству. «Я не лезу». Зычно ответил папа. «Просто интересуюсь жизнью дочери. Хочу, знаешь ли, чтобы Татьяна нашла достойного человека, а не как Ксюша, каких-то идиотов». «Каких еще идиотов?» Удивленно спросила я. Идиотом был только ее бывший жених, променявший ее на сестру Васьки. До этого она ни с кем толком и не встречалась. «Неважно», — отмахнулся папа. «Важно то, что приличных парней осталось мало. Я не хочу, чтобы мои девочки встречались с кем попало. Кстати, я говорил, что дочь моего зама беременна от своего преподавателя», — спросил он. И мне показалось, будто папа переводит тему. Я закатила глаза. «Говорил и не один раз», — ответила мама. «Замуж за него собралась», — продолжал он с возмущением. «Окрутил совсем молоденькую девочку». «Ну, она совершеннолетняя, понимала, на что идет», — резонно заметила мама. «К тому же не мудрено влюбиться в своего преподавателя. Мы, женщины, любим умных мужчин». «А я думал, вы больше любите успешных», — внимательно посмотрел на нее папа. «Ревнует, причем всегда делает это как-то по-особенному мило. Я больше всех люблю тебя». Тепло улыбнулась мама и, взяв его под руку, положила голову на плечо. Папа тотчас растаял. Он очень любил маму и, если честно, я хотела, чтобы мой муж так же нежно и трепетно относился ко мне. А еще я вдруг подумала, что сделал бы папа, если бы я привела домой владыка и сказала, что он мой жених? Меня бы лишили наследства или головы. Вместе с собаками мы пошли в гостиную, где папа вновь активизировался и стал расспрашивать меня об Анатолии. Делал он это так настойчиво, что в какой-то момент я просто сбежала в свою комнату под предлогом того, что у меня болит голова. Голова у меня, разумеется, не болела. Она, наоборот, казалась неприлично легкой. Вместо мыслей в ней был розовый туман, и я все еще помнила вкус губ Олега. С телефоном в руке я беззаботно рухнулась в кровать, решив посмотреть какой-нибудь фильм. Но вместо этого открыла галерею снимков. Сегодня я украдкой сделала несколько фотографий Олега. В ресторане, на парковке, пока он разговаривал по телефону. А потом в машине. Владыка ничего не заметил. Олег отлично получался на снимках. Он был на удивление фотогеничным. И я вдруг подумала, что он мог бы стать отличной моделью. Рост, фигура, лицо, его внешность стала казаться мне идеальной. Я сама не поняла, в какой момент стала рассматривать его фотографии. Вдумчиво и с довольной улыбкой. Вот он сидит рядом со мной в ресторане, закинув ногу на ногу и смотрит в окно. Черные волосы, четко очерченный профиль и задумчивый взгляд, по которому ничего невозможно понять. То ли он думает о кодах и формулах, то ли вспоминает девиц, с которыми встречался. Совершенно бесстрастные глаза. И, как на контрасте, горячие руки и жадные губы. Вот он стоит на парковке, одной рукой прижимая телефон к уху, а другую небрежно засунув в карман. Это фото во весь рост. Владыка безумно идет пальто. Придает элегантности и вносит в строгий образ нотку аристократизма. Вот он сидит в машине, руки уверенно лежащие на руле, сняты крупным планом. Красивые мужские руки с длинными пальцами, узкими ладонями и крепкими запястьями. Сильные и цепкие, настойчивые. В то же время ласковые. Чуть замешкавшись, я вернулась на несколько снимков назад, даже не сразу осознав, почему. А потом поняла. На одном из фото, сделанных на парковке, я заметила того самого парня, который так злобно таращился на Олега. Незнакомец тогда быстро исчез. Наверное, понял, что я заметила его. Не знаю, сколько я листала фотографии Олега, вспоминая то, что между нами было. Времени я не замечала. Злость из-за последнего поцелуя, который он буквально украл у меня в машине, испарилась, и в груди осталась только нежность. Она была похожа на звездный свет, искрилась серебряной пылью, заставляя пульс ускоряться. Эта пыль падала на запястья, скулы, ключицы, даже под коленки, и в них чувствовалась приятная слабость. Я продолжала внимательно разглядывать фото Олега, когда в комнату влетел Арчи вместе с собаками. Братик, хрустя кукурузными палочками, нагло расположился на кровати, а собаки — на коврике рядом. Все трое преданно на меня уставились. «Накрошишь на кровать? Соберу крошки и высыплю тебе за шиворот», — грозно сказала я. Младшие братья порой понимают только грубую силу. «Не квакай!» — отмахнулся Арчи и осмотрелся. «Странно, что у тебя в комнате порядок». «Убиралась недавно», — ответила я, гадая, зачем он пришел ко мне. «Да, жаль. А то я мог бы помочь. А хочешь, я тебе фруктов вымою и порежу?» «Нет, спасибо, я не голодная», — отказалась я. «Что еще за аттракцион неслыханной щедрости?» «А ты сегодня красивая», — со вздохом сообщил мне Арчи. «Меньше, чем обычно, напоминаешь тираннозавра». «Вот спасибо», — сказала я. «Мой самый лучший комплимент в жизни. Колись, чего тебе от меня надо, мелочь?» «Да так ничего», — брат одарил меня скромнейшей из своих улыбок. «Ладно». «Поставим вопрос иначе. На что тебе нужны деньги?» Я вздохнула. «А с тобой приятно иметь дело», — Арчи широко улыбнулся. «Мне надо в одной игре счет пополнить, чтобы броню купить. Ищу спонсора». «Ищи его в другом месте», — посоветовала ему я и указала на дверь ногой. Но уходить братик не собирался. Он улегся рядом со мной. «А ты и правда сегодня ходила на свидание по папиной указке?» — спросил он. «Правда», — нехотя ответила я. «Ксю папа на свидание не отправил, а тебя отправил». «Это потому, что отчаялся от тебя избавиться». Арчи противно хихикнул и получил тычок в ребра. «У Ксю психологическая травма после отмены свадьбы», — нахмурилась я. «Ксю не трогают, а я отдуваюсь. Она, наверное, опять будет встречаться с тем типом», — выдал вдруг Арчи. И я повернулась на бок, лицом к нему. «С каким еще типом?» «С таким. Это секрет», — Арчи выразительно поиграл бровями. «Стоит 1000 рублей». У меня появилось плохое предчувствие. Ксю явно что-то скрывала от меня. Да и папа странно оговорился, а я терпеть не могла неведение. «И как ты узнала этот секрет?» — спросила я, усомнившись в том, что старшая сестра решила поделиться с братом чем-то личным. «Подслушал. Ночью пошел за водичкой на кухню и услышал». «Хорошо, рассказывай мне этот секрет», — решила я. «Заплачу». Я встала с кровати, взяла сумку и достала кошелек. «Что, так сразу?» — Арчи даже как-то растерялся. «Блин, надо было просить больше». «Не наглей», — нахмурилась я. «Бери деньги и рассказывай». «Раньше Ксю встречалась с каким-то парнем», — громким шепотом начал Арчи. Папа узнал об этом и запретил ей с ним общаться. Я как раз спустился на первый этаж, когда они разговаривали в его кабинете, на повышенных тонах. «Не поняла. Что еще за парень? И почему папа запретил ей с ним общаться?» «Не знаю. Папа был такой злой, говорил, что не позволит Ксю общаться с этим придурком и что она идиотка, раз связалась с таким человеком. Я прокрался на цыпочках к кабинету и услышал, как Ксю плачет», — поделился Арчи, и веселье исчезло из его голоса.